Дорогая Пекочка, вот уже третий день сижу в Ялте, а погоды все нет, холод собачий. И я жалею, что не взял теплых чулок и туфель на резине. Хотя номер мой по блату топят, но я целый день на студии слоняюсь и мерзну. Декорации чудесные, костюмы привезли. Играть я буду в кресле, сделанном по подлиннику того времени, и на руках у меня будет ручной голубь. Это я сам придумал, чтобы занять руки. С.О. Это понравилось. С.О. Сергей Иосифович Осипович Юткевич. Начинаю сцену стоя, спиной к аппарату. Дождь кормит голубей. С.О. сказал мне в интимном разговоре, что скорее порежет Скандербега в монтаже, которого в картине будет до черта, чем меня. Меня и так немного, и он не даст меня даже тронуть ножницами. Сегодня приезжают остальные актеры. Левкоев, Соловьев, мои партнеры, и Тенин, и бригада спортсменов-дублеров. Ялта неуютная, ветер свистит, волны хлещут на тротуары, а небо свинцовое. Я сижу вечерами на диванчике, где спала Бибочка, и греюсь коньяком. Один. Впрочем, вчера к вечеру ко мне зашел Андриканис, очень милый человек, наш оператор. Мы с ним подружились. Дочитываю Никулина. Если будет солнце, то, возможно, я отснимусь в один день, так сказал С.О. Люди говорят, что солнце будет скоро, вот-вот. Отсюда возьму самолет на Ростов, 4 часа лету. Одеколону «Лаванда» нет. Расхватали уже. Фрукты на базаре гниль и мелочь. Сейчас пойду искать теплые носки. Албанцы уже тут. Они все очень скромные и милые, но актеры никакие. Кажется, мамицу пришлют русскую из Москвы. Мамица – героиня кинофильма «Великий воин Албании Скандербег». Это слаба. Чуть ли не Павлову, балеринку из театра Станиславского. Скандербег будет, вероятно, Харава. Андриканис говорит, что он уверен в том, что я был бы прекрасным Скандербегом, если бы меня попробовали, и что меня легче сделать молодым в оста раз, чем Хараву. И фигура у меня есть, и живота, как у него, нету, но уже поздно. С.О. твердо решил, что мои кадры должны быть лучшими в картине, и сказал мне, что я украшение фильма. Ну вот, пока все. Целую тебя, лапочка, и моих непослушных песенят крепко и нежно. Скучаю по дому. Саша. Ялта. 21 ноября 1952 года. Единственное мое развлечение в этой тоскливой холодной Ялте – это поговорить с женой. И вообще, кажется, разговаривать – это последнее оставшееся мне удовольствие. Остальное уже не для меня. Ну так вот, я простудился. Еле хриплю. Кашляю. Все это из-за сырости здешней, холода. В номере натоплено, а мыться надо в уборной ледяной водой при собачьей температуре, ясно? Сегодня у меня была репетиция с моими партнерами. Я пришел на нее без голоса и еле-еле дотянул до конца. Но кое-что интересное мы сообща нашли. Завтра съемки в 7 часов утра. Надо уже гримироваться. И точно Господь жалился надо мной. Небо чистое, звездное и потеплело. Вдруг как в сказке. Надеюсь, что завтра будет солнце, и мой дворец зальется светом. А сегодня было решено снимать при любой погоде, потому что декорации уже один раз размыли дожди, и больше их держать нельзя. И так они ждали нас 2 месяца. В 2 дня я отснимаюсь и уеду в Ростов. Главное — завтра говорить. Мне надавали лекарств, и я глотаю все, чтобы завтра был голос. Приехали актеры, привезли слухи и сплетни, много новостей, погорел ряд картин, между прочим, «Сталинские магистрали» по сценарию Симонова, где снималась Валя Серова, картину сняли, потом «Пудовкинская жатва», будто бы тоже снята или будет снята. Приостановлена картина на далекой заставе, где снимался Владлен Давыдов,